Глава 26. Ярослава. Экран смартфона погас. Еще несколько секунд я бестолково пялилась на гаджет, а потом, сделав вдох поглубже, все же вышла наружу. Ощутила резкий запах, присущий обычно нашатырному спирту. Тишина стояла просто оглушительная. И пусть я старалась идти почти беззвучно, все равно каждый шаг по паркету отдавался болезненным ударом по сознанию. Сердце стало колотиться в бешеном ритме, когда я дошла до конца коридора. Поняла, что запах характерен не тому, на что поначалу подумала. В воздухе разносился целый букет непонятных запахов, среди которых преобладал аммиак. Голова закружилась, и я пошатнулась, хватаясь за ближайшую деревянную перегородку, разделяющую диванные зоны. Все до одного, кто находился в зале до моего ухода, включая и мое сопровождение, лежали без сознания. Оборотни и служащие ресторана, на полу немногочисленные посетители, откинувшись на спинки диванчиков или уткнувшись лицом в столы. Луна! Они тоже мертвы! Сознание стало потихоньку уплывать, и до меня только сейчас дошло, что дышать здесь не стоит. Вот, значит, как Давина справилась с преградой на пути до меня. Умно. Стараясь не смотреть на обездвиженные тела, выбежала на улицу, уже там сделав первый глубокий вдох. На уединенной набережной также не было ни души. Черт, я должна убраться отсюда как можно скорее. Больше не оборачиваясь и стараясь не раздумывать ни о чем, кроме как идти вперед, направилась в сторону города. Прошло где-то около получаса, и мне удалось пройти минимум 10 кварталов, прежде чем в телефоне Давины появился входящий. Поначалу напряглась, но, увидев знакомый номер, даже обрадовалась. Не думала, что Егор все решит так скоро. Или он передумал и звонит мне, чтобы сказать об этом? Сердце пропустило удар, и я задержала дыхание, нажимая на сенсорном экране принятия вызова. «Ярослава», — заговорил он первым, потому что я лишь трусливо молчала. «Да, это я». Все же пришлось выдавить из себя. Картина разбросанных повсюду тел так и стояла перед глазами. Я одна единственная, кто остался в живых. Да кто мне поверит в том, что это не я виновата? И Давина. Вообще не понимаю, как она умерла. Смерть от удара о мягкий диванчик, пусть и головой, даже для человека довольно редко, а для оборотня так и тем более невозможно. «Ярослава», — повысил голос Егор, — «ты меня вообще слушаешь?» «Да, прости, неважно себя чувствую», — оправдалась, как смогла. И ведь даже не соврала. Помимо того, что я и так на грани нервного срыва, самочувствие становилось все хуже и хуже. Вероятно, я все же успела в достаточной мере надышаться той дрянью, что витала в воздухе. К горлу то и дело подкатывали приступы тошноты. Пришлось остановиться и присесть, опираясь на кованую решетку, ограждающую проезжую часть от тротуара. «В общем так, на причале в северной части города тебя ждет яхта «Серой». Она доставит тебя до острова Аран, там тебя встретит человек. Он же отвезет тебя в дом, который я арендовал. Наличные на расходы также выдаст. Думаю, суммы должно хватить на пару дней. Потом приеду, привезу тебе документы». «Как ты это сделал?» — вырвалось само собой. Не припомню, чтобы у Егора был хоть кто-то, отдаленно имеющий отношение к Шотландии. Я, конечно, надеялась на помощь, но чтобы вот так капитально. Поэтому вместо благодарности и выдала свое шоковое состояние. «Яр, главное правильно выбирать туроператор, и все», — рассмеялся Егор. «Большого секрета в этом нет. Я плачу, они устраивают все остальное. Причем, заметь, довольно оперативно справились ребята». «Ага», — растерянно пробормотала вслух. «Снова кусаешь губы», — продолжил веселиться он. «То есть тебе еще что-то нужно? Ты недовольна?» «Нет, все в порядке, спасибо тебе. Ты сделал даже больше, чем я рассчитывала», — вспомнила последнюю часть его наставлений. «И, Егор, не приезжай, не надо. Я дальше как-нибудь сама. За компенсацию можешь не волноваться. Как доберусь до места, все устрою. Оплачу в двойном размере. «Ярослава!» – неожиданно резко отреагировал мужчина. «Не беси меня!» «Сказал, приеду, значит, приеду. Жди через 2 дня». И снова трубку бросил. Невольно простонала вслух от досады. И вот что это только что было? Еще с минуту так и сидела, пытаясь справиться с тошнотой и головокружением, гипнотизируя взглядом телефон. От последнего стоит избавиться. Поднялась с места и, спросив у прохожего, где находится нужная мне пристань, пошла в указанном направлении. После разобрала гаджет, сняв батарею и вытащив сим-карту, а затем бросила в первую встретившуюся на пути мусорку. Морской воздух немного помог прийти в себя. По крайней мере, теперь смогла думать не только о том, насколько сильно меня тошнит. Голова все еще кружилась, но я старалась изо всех сил удержаться на ногах, хотя уже была на грани обморочного состояния. Спортивная моторная яхта, длиной около 30 метров, именуемая «Серой», выделялась среди прочих, и мне не составило труда найти ее. Около трапа неспешно прогуливался мужчина средних лет, одетый в широкие зеленые шорты и кепку такого же оттенка, да пляжную майку белого цвета. «Good afternoon, my name is...» начала, но мужчина перебил. «Алексей». Он протянул руку, ощутимо крепко пожав мою. «Вы ведь Ярослава, да?» «Да», выдохнула с облегчением. То, что не придется напрягать разум, который так отказывается работать, незнание английского оказалось очень даже положительным моментом. Хоть что-то хорошее за сегодня. «Идемте». Мужчина помог подняться на борт, придерживая за руку. «Я вас провожу до вашей каюты. Отплытие будет в ближайшее время. Насколько я понял, вы торопитесь?» «Да», — ответила снова так же. «На многословность просто не способна сейчас. Комната, что мне досталась, оказалась довольно просторной и уютной. Жемчужно-белые панели на стенах и потолке, чуть темнее в оттенке деревянное покрытие пола, односпальная кровать, укрытая покрывалом шоколадного цвета. Все так и сияло стерильностью и новизной. И ничего лишнего. К спальному месту прилагалось смежное помещение, душ и туалет. Быстренько умывшись под струей ледяной воды из-под крана, легла на постель, а затем меня просто вырубило. Проснулась от очередного приступа желудочных спазмов. Хорошо, что успела дойти до туалета. Наконец-то вырвала. Стало значительно легче. В который раз умылась холодной водой, а затем решила выйти на палубу. Никогда раньше не была в открытом море. Интересно же. Вскоре поняла, что надежда не оправдалась. Оказывается, весь путь я проспала. На улице было темно, хотя огни не так уж и далеко расположенных паромов в достаточной мере освещали пространство. Наверху, помимо Алексея, обнаружился еще один мужчина. Хозяин яхты негромко общался с невысоким, чуть полноватым шотландцем. При виде меня оба замолкли. Ненадолго. «Доброй ночи!» Для начала поздоровался шотландец на русском. «Это причал Бродик». Он окинул взглядом узкую прибрежную полосу, смешанную из травы, песка и мелкой гальки. «Меня зовут Томас. Я буду вашим провожатым». Натянуто улыбнулась в ответ Томасу и кивнула в знак приветствия Алексею. Едва отступившая тошнота снова дала себе знать, еле удержалась, чтобы не облегчить желудок прямо там, где стояла. И это не осталось незамеченным. «Вам плохо?» – встревожился шотландец. «Морская болезнь. Кажется, отравление», — нахмурился Алексей. Томас мрачно уставился на своего собеседника. «Я тут ни при чем», — тут же оправдался русский. «Наша гостья всю дорогу вообще проспала, к ужину не притронулась совсем». Томас перевел взгляд с мужчины в мою сторону, очевидно, ожидая подтверждения. «Все в порядке», — пришлось ответить мне. «Я и правда отравилась, но еще до того, как зашла на борт CRA. Обед в одном из ресторанов в Абердине оказался не совсем удачным», — уточнила, даже не соврав. Шотландец облегченно вздохнул, видимо, думая о том, что его репутация не пострадала, а затем махнул рукой, чтобы я шла следом за ним. Спустившись по трапу, обернулась в сторону, пусть и малознакомого, но все же человека, который мне помог. «Спасибо вам», — улыбнулась Алексею. «У вас чудесная яхта». Мужчина улыбнулся в ответ. «Я пробуду здесь примерно дня три еще. Если захотите на самом деле посмотреть, как выглядит открытое море, милости прошу. Организую вам экскурсию в лучшем виде». «Хорошо», — повторно улыбнулась, помахав ему рукой напоследок. Вскоре мы с Томасом добрались до его машины. Уже отъехав от причала, мой провожатый вновь заговорил. «Остров Аран. Площадью свыше 400 квадратных километров. Население всего около 5000. Так что выполнить вашу просьбу об уединенности нам удалось с легкостью. Решил, что горная часть острова, покрытая лесным массивом, вам придется по душе. Мы не ошиблись?» Не сразу поняла, что он остановил рассказ об острове и задал вопрос. Только лишь когда он переспросил в третий раз. Все мысли были заняты тем, что вскоре приедет Егор. Уговаривать его изменить решение просто бесполезно. Да и документы мне нужны. И вернуться домой тоже хочется. И совсем не хочется жить, как раньше. А может, я могу начать новую жизнь? Если Егор и правда настолько беспокоится обо мне, что готов примчаться на другой конец земного шара, может, я не безразлична ему? Может, он может мне помочь начать новую жизнь? Может, он и есть мой шанс быть, как все? «Ярослава!» — мягко, но настойчиво позвал Томас. Не сразу поняла, что ему от меня нужно. «А, да, вы правы. Лес — самое то, если поблизости не будет много народа», — все же ответила я. Мужчина нахмурился, но комментировать не стал. Дальше мы ехали в молчании. Перебросились лишь парой фраз, когда Томас отдал наличные и остановил машину около круглосуточного магазина, чтобы я могла купить все необходимое для себя. Дорога до арендованного Егором дома заняла несколько часов. На место мы прибыли уже на рассвете. Томас вручил мне ключи от дома, ключи от машины, припаркованной около домика, и спутниковый телефон с забитым в память номером провожатого в случае, если он мне понадобится, а затем распрощался. Проводив взглядом уезжающего шотландца, еще несколько минут просто наслаждалась видом вокруг. Далеко внизу виднелась маленькая деревушка. Туман сползал с гор, опутывал с собой поселение и уходил далеко в море причудливыми облаками. Невольно улыбнулась, вспоминая о том, как Яна рассказывала о своей родине. Да, наверное, я бы тоже полюбила Шотландию, если бы не... Если бы что? Если бы почувствовала себя здесь как дома? Так, как чувствует Ян? Или если бы он любил меня хоть немного и не заставлял ощущать свое одиночество еще острее, чем это было всегда? Не знаю. Мне нравилась эта страна. Но с каждой минутой все больше и больше воспринимала здесь себя лишь чужой. Не здесь мой дом. Я должна вернуться обратно в свой край. Ни в клан серых волков нет. Начну все заново. И если Егор не поможет мне, что ж, пора бы действительно научиться жить самостоятельно. Одноэтажный каменный домик буквально врастал в гору и сливался с природным рельефом. Стеклянный фасад открыл прекрасный вид изнутри на окружающий лес. Теплые полы, проведенное водоснабжение, запас газа в баллонах. Строение было рассчитано на круглогодичное проживание. Внутри дом оказался двухуровневым. Первый этаж – свободное пространство гостиной и каминной зоны, совмещенное с кухней. Дикий пеленый камень и мощные сосновые бревна на стенах. Половая доска из состаренного дерева гармонично служили фоном для длинного кожаного дивана по центру ярко-алого цвета, массивного стола на кухне и камина, парящего над полом. Лестница из стекла и металла находилась на две стороны и вела в спальню и кабинет. Побродив по дому, сложила привезенные с собой продукты в холодильник, заварила себе ромашковый чай и еще долгое время гипнотизировала взглядом и крутила в руках телефон, мысленно сражаясь с тем, что никак не дает мне покоя. Взвешивала за и против. Убеждала себя в том, что поступаю правильно, и в то же время корила себя за трусость и нерешительность перед будущим. и в конечном итоге все же решилась. В голову пришел всего один единственный вариант, как я смогу обеспечить себе дальнейшую жизнь, где не нужно будет зависеть от кланов оборотней. Номер Рената я помнила наизусть и набрала его быстро. «Айдаров!» Спустя минуту послышался сонный голос альфы клана Серых Волков. На то, что в такое время бывший жених обычно еще спит, мне было по большей части наплевать. «Доброе утро, Ренат!» Поздоровалась Диланна спокойно. Абонемент молчал несколько секунд. «И Ярослава?» Задал, очевидно, риторический вопрос оборотень. «Ты?» Растерянно дополнил, но не договорил. «Я!» Утвердительно хмыкнула в ответ. «Что, не рад слышать?» Не удержалась от ехидства. Похоронить прошлое для меня и так было проблемно. А теперь, слыша голос Рената, раздражение стало проявляться само по себе. Трудно сдерживаться, поэтому решила, что буду сразу переходить к делу. «Мне нужна сыворотка, которую вы мне кололи, и не одна доза, так, чтобы хватило на несколько лет. Не очень хочется видеть твою рожу и слышать твой голос очень часто». Просто убийственно холодным тоном произнесла, удивив саму себя. Мужчина в трубке подавился воздухом. «Сыворотка?» — откашлявшись, переспросил он. «Что, оглох?» — съехидничала в ответ. «Или не считаешь нужным искупить передо мной вину хотя бы в этом?» Так и представила себе, как альфа недоумевает, пока он молчал несколько минут. «Так ты дашь мне ее или нет?» — не выдержала тишины первой. «А Йен?» — нерешительно отозвался оборотень. «А что Йен?» — отреагировала злобно. «Да что они, все сговорились, что ли? Можно подумать, весь мир вращается вокруг него». Прилив бессильной ярости наполнил рассудок, затмевая собой все, что собиралась сказать до этого. И в первую очередь потому, что мой мир точно был выстроен вокруг Яна. И это злило. «Луна, да как же меня это бесит! Мы больше не пара! Он меня бросил!» «Тебе стало от этого легче?» «А Альфа?» перешла на тихий рык. «Кажется, чертова волчья натура с каждым днем все больше и больше крепнет во мне. А это значит только одно. Времени у меня осталось совсем мало». «Как мне ее тебе передать?» тихо спросил Ренат. Его интонация заставила и меня немного успокоиться. «Я все еще в Шотландии. Отправь курьера или еще что-нибудь. Мне все равно, как ты это сделаешь, Ренат. Если в тебе осталось хоть капля чего-то хорошего по отношению ко мне, сделай так, чтобы чертова сыворотка была у меня в течение суток». Снова замялся оборотень. «Сутки — это слишком мало, Ярослава. Как я тебе ее доставлю за такой короткий период? Может, лучше, если я сам ее тебе привезу?» Невольно ухмыльнулась в ответ. Вот что угодно, а его рожу наблюдать мне точно не хотелось. «Ты еще почтой России ее отправь!» — рявкнула, не сдержавшись. Кровь уже словно кипела внутри меня. Самообладание совсем затерялось, затмеваемое гневом. И ведь прекрасно понимала, что сейчас поддаюсь жгучим эмоциям понапрасну, но все равно не смогла сдержаться. «Через час назову тебе адрес. И да, Ренат, если хоть кому-нибудь скажешь о том, о чем я тебя попросила...» Усмехнулась в трубку. «Уверена, сам знаешь, что с тобой сделает альфа черных волков». «Понял, не дурак», — пробурчал Ренат. В трубке повисло тягостное молчание. И я просто отключилась. После, приняв холодный душ и немного успокоившись, решила доехать до поселения и купить себе новые одежды, а заодно определиться с местным отделением связи, потому что разглашать адрес места, где живу, не было ни малейшего желания. Совсем вскоре я уже приобрела два комплекта шорт и маек, которые в такую жару были самыми подходящими нарядами, и даже обзавелась абонентной ячейкой, сообщив ее координаты Ренату. После немного побродила по песчаному пляжу. Морской ветер, бриз, трепал волосы, а шум прибоя успокаивал нервы. Так и просидела у берега залива до самого вечера, а после вернулась в дом. Уснуть не удалось. Может быть, симптомы отравления все еще давали о себе знать? А может, Чертов оборот уже начался, не знаю. Все тело ломило от жара, и мне приходилось едва ли не каждые полчаса охлаждаться под ледяным душем. Но вскоре и это перестало помогать. Хорошо, курьер, заранее оплаченный мною, доставил посылку от Рената уже к обеду. Пальцы совсем не слушались, а каждое движение отдавалось такой агонии боли, что казалось, будто бы я попала в самый настоящий ад и просто горю там в пытках. И только вколотая с великим трудом инъекция в плечо помогла забыться. Мир перед глазами закружился, а сознание потихоньку поплыло, освобождая разум и погружая его в небытие. Кажется, я отключилась прямо на диване, на котором сидела. Последнее, что запомнила в тот день — всполохи золотистых искорок, горящие в темноте, наполняющие умиротворяющим теплом мое сердце и душу. Конечно, мне это привиделось, но оттого воспоминания об Альфе черных волков не стали менее яркими или нужными.